Боже мой, какие это струны рвутся во мне одна за другою! Что это звенит так жалобно, как стон в моей душе? Почему опять я чувствую, что тону в моей утлой лачонке среди бурливого злого озера? И почему я должна на этот раз гибнуть одна? Почему не с Этьеном? Где же он? Где же он, наконец? Капли пота выступили у меня на лбу, когда, делая неимоверное усилие над собою, чтобы вторично не потерять сознание, я спросила глухим, мне самой незнакомым голосом старого графа: «А Этьен, он знает о том, о чем вы говорили сейчас со мною?» «Он ничего не знает, Люся. Он не должен знать ничего. Я совершенно, по-видимому, спокойно принял его сообщение о вашем предполагаемом браке. Я и виду не показал ему, как мне было больно узнать обо всем этом. Потом со мною сделался припадок. Но Этьен и не подозревал даже о причине его. Всякое открытое препятствие с моей стороны только помешает делу, только вооружит его против меня. Нужно, чтобы вы сами, Люся, образумили Этьена. Сказали бы, что раздумали выходить замуж за него, что ошиблись, наконец, в своей любви к нему, принимая детскую привязанность за более глубокое чувство». «Что? Я должна ему все это сказать?» — прошептала я почти с ужасом. «Должна собственными руками закопать в могилу мое счастье?» «Если вы действительно искренно привязались к Этьену и желаете ему добра, вы сделаете это, Люся». Глаза больного, вспыхнув решительным огнем, останавливаются на моем лице. Они словно гипнотизируют меня, навязывая мне волю их владельца. Жутко и невыразимо тяжело становится мне под этим взглядом. И сама, не отдавая себе отчета, я шепчу: «Хорошо, я сделаю все, что вы хотите, ради благополучия и счастья Этьена. Все, что хотите, да». «Милое дитя, я и не ждала от тебя иного ответа!» Это говорит уже мисс Гаррисон, и ее сухая старческая рука треплет меня по щеке. Не помню слов графа, не помню, как вышла из полумрака его комнаты, как очутилась на веранде, потом в саду, и опомнилась только тогда, когда лицом к лицу столкнулась у ворот усадьбы с Этьеном. «Люся, маленькая Люся! Как хорошо, что ты пришла! Ты слышала? Ты знаешь, отец заболел. Ему было очень плохо сегодня ночью. Они сейчас привезут другого доктора. Ах, Люся, не скоро придется папа теперь ехать просить твоей руки», — говорит он встревоженно, тем же милым, ласковым голосом, каким обыкновенно говорит со мною, сжимая мою руку и заглядывая мне в глаза. Я опускаю свои в землю и тщательно избегаю его взгляда. «Это хорошо, Этьен», — говорит кто-то, помимо моей воли, моим голосом, ставшим вдруг странно тусклым и глухим. «Это очень хорошо, что ему не удалось поехать». «Что? Что ты говоришь? Опомнись ради бога, Люся!» Но неведомая волна уже подхватила меня и, запирая себе самую возможность отступления, я говорю тем же жутким деревянным голосом, не поднимая глаз. «Да-да, Этьен, кое-что произошло за это время. Ты только не сердись, пожалуйста, не сердись на меня. Я ошиблась». Я приняла за серьезную глубокую любовь, любовь невесты, ту детскую привязанность, которую питаю к тебе с младенческого возраста. И я не могу быть твоей женой. Да, не могу, потому что не люблю тебя так сильно, приятно, как следует любить жениха, мужа. И, проговорив все это быстрой скороговоркой, я, как сумасшедшая, выдернула мою руку из руки Этьена и бросилась в бегство. Да, я бежала по большой дороге, бежала как только могла, скоро, едва переводя дыхание на ходу, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, готовому вот-вот порваться на десятки кусков. Господи, чего только я не переживала в эти минуты. Боялась одного. Боялась, что Этьен погонится за мною, настигнет меня. И тогда я скажу ему все, все. И про тяжелое поручение его отца, и про добровольно принятое мною на мои слабые плечи бремя. За несколько шагов до дома я только начинаю приходить в себя. Перевожу дыхание, замедляю шаг. Вот он, наконец, наш скромный домик виднеется там, на дальнем конце липовой аллеи. На крыльце кто-то стоит, словно поджидая меня. Это Ганя. Я подхожу и вижу ее встревоженное лицо, ее вопрошающие глаза. «Люся, что случилось? На тебе лица нет!» — срывается с ее губ. Я молча протягиваю руки вперед, как бы ища поддержки. Мои пальцы конвульсивно хватаются за плечи и платье Гани. Стараюсь произнести хотя бы одно слово, но губы мои шевелятся беззвучно. Должно быть, страшно бледно мое лицо в эти минуты, потому что, зорко взглянув мне в глаза, Ганя внезапно обвивает маленькой сильной рукой мою талию и почти несет меня в детскую, как до сих пор называется моя спальня на языке домашних. «Бедная моя деточка, что они сделали с тобой?» — шепчет она тихо, чуть слышно, угадав несчастье своим чутким, любящим сердцем. «Бедная, бедная моя, дорогая Люся!» И ее горячие губы прижимаются к моему лицу. Что-то подступает к моему горлу. Что-то незримыми молоточками стучит в теме, в виски. А сердце словно перестало биться, замерло и молчит. И дыханья нету в груди. Я точно вся застыла, закаменела. Огромная тяжесть раздавила меня. Не помню хорошенько, как прошли последующие сутки. Я точно жила и не жила на свете весь долгий день, всю долгую ночь. Страшная тяжесть горя по-прежнему каменной глыбой давила меня. Я лежала в постели по настоянию Гани, не отходившей ни на шаг от меня. Помню, мне приносили еду, я отказывалась есть. Я не могла проглотить ни кусочка. И Ганя тоже. Мое горе подавляло ее. Приехал с поля отец. Вошел ко мне на цыпочках. Так тихо и осторожно. Взглянул мне в лицо и понял все. «Нужно быть мужественной, Люся. Нельзя так поддаваться первой житейской буре. Ты еще молода. У тебя вся жизнь впереди. Мне грустно одно, что я не успел удержать тебя от свидания с этим надменным стариком. Смотри проще на жизнь, девочка. Это первые ее грузы. Бог ведает, сколько хорошего, может, еще ждет тебя там, впереди». Как ласков его голос, когда он говорил это. Как добры и полны сочувствия глаза. Хорошая Безетьена не может принести мне радости, хотела я ему ответить, но вовремя промолчала, чтобы не огорчать его и Ганю. Мое тяжелое угнетенное состояние продолжалось долго, очень долго. Мысль о вечной разлуке с Этьеном не давала мне покоя, терзала меня. На другое утро, после мучительной бессонной ночи, я принудила себя через силу подняться, выйти в сад. Накрапывал холодный октябрьский дождик. Туманным и скучным смотрело осеннее небо. Последние настурции и астры, словно слинявшие, потерявшие свои краски, печально поникли головками на опустошенных садовых куртинах. Где-то наверху, протяжно и жалобно, каркала голодная ворона. Вдруг я вздрогнула. Со стороны большой дороги мягко катился к крыльцу нашего дома графский экипаж. Мое сердце забилось сильно-сильно. В голову толкнулась робкая мысль. Что, если это едет старый граф, мучимый раскаянием за свой поступок? Что, если он едет извиниться передо мною и взять свои слова обратно, сказать, что он, наконец, оценил меня за мое послушание и рад благословить нас с Этьеном? Если бы это было так... Я бы все, кажется, простила ему и забыла все ради Этьена. Ведь не виноват же в самом деле старик, что так эгоистично любит сына и печется о более подходящей, на его взгляд, партии для него. Экипаж подъехал. Сквозь опавшие кусты смородины и невысокие деревца акаций я увидела Этьена. Он был одет в дорожный костюм с сумкой через плечо. Припомнилось сразу, что сегодня день его отъезда. Значит, он приехал проститься. Или, может быть, для того, чтобы спросить у меня объяснение по поводу моего вчерашнего поступка. Я почувствовала, что руки и ноги мои похолодели и точно налились свинцом. Я задрожала, схватилась за ствол молоденькой ели, чтобы не упасть. Лицо Этьена показалось мне бледным, растерянным и жалким. Он осунулся, заметно похудел за одну эту ночь, но казался спокойным или старался казаться таковым, по крайней мере. И опять неудержимое желание броситься к нему и сказать моему другу, что все вчерашнее с моей стороны было совершено под диктовку чужой воли, что я лгала ему по необходимости, когда говорила, что не люблю его, что... Моя голова кружилась, ноги подкашивались, я едва держалась на ногах. Я видела, как экипаж остановился, как Этьен, согнувшийся по-стариковски, этой манеры ходить я не знала раньше за ним, вышел из коляски и поднялся на крыльцо. Ольга открыла ему дверь, потом скрылась и вернулась на порог снова через минуту, смущенно говоря что-то по адресу приехавшего. Я не могла слышать, что говорила она, но это было что-то неприятное, очевидно, для Этьена, потому что он весь вспыхнул, согнулся еще больше и, круто повернувшись на каблуках, быстро направился к ожидавшей его коляске. Я поняла тогда же, что Этьена не приняли, что оскорбленный за меня поступком старого графа, мой отец отказал от дома его сыну. И с новым приступом отчаяния я опустилась, тихо рыдая, на желтую, мокрую от дождя осеннюю траву. В тот же день я узнала от наших, что молодой граф Семен Олегович уехал из Анина, а неделю спустя, следом за ним, уехала оттуда и вся его семья. Старый граф почувствовал значительное ухудшение в своем здоровье, и его спешно увезли в теплые края. С ним уехала Ани, мадам Клео, Лили и на этот раз и мисс Гаррисон, стосковавшаяся на старости лет по своей родине и решившая отправиться провести остаток дней своих среди серых лондонских туманов. В Анином все хозяйство осталось теперь на руках семьи Клейн, преимущественно Марии. Она твердо забрала бразды правления в свои сильные рабочие руки, чтобы обеспечить спокойствие престарелому отцу. Об Этьене в нашем доме не произносилось ни слова. Но в памяти моей, несмотря на это, он стоял как живой. И душа бедной Люси, пережившей свое первое разочарование, теперь томилась в гнетущей, горькой печали.